ты лес и осленок. Кто самолюбием через меру поражен, тот мил себе и в том, чем он другим смешон. И часто тем ему случается хвалиться, чего бы должен он стыдиться. С осленком встретясь, Апеллес зовет к себе осленка в гости. В осленке заиграли кости, осленок хвастовством весь душит лес. И говорит зверям: «Как Апеллес мне скучен! Я им размучен!» Ну, все зовет к себе. «Где с ним не встречусь я? Мне кажется, мои друзья, намерен он с меня писать Пегаса». «Нет», — Апеллес сказал, случася близко тут, «намерися писать Мидаса в суд, хотел с тебя списать я уши для Мидаса. И коль пожалуешь ко мне, я буду рад. Ослиных мне ушей и много хоть встречалось, но этаких, какими ты богат, не только у ослят, ни даже у ослов мне видеть не случалось».